Но через все одушевали немногие, глядели в спину, презрительно щурясь, а мы ухмылялись, забив тишину, ведь жизнь под изменой зависит от каждого. Пролетишь ли ты в облако или завянешь под камнем смердячим, но с кровью горячей оттолкни свою правду и веряй безнадежность. Ничуть не колеблясь, по пути растворяясь в безответности воздуха, разобраться на части и слепить субъективность. Темная пелена разноцветно искрится, а буквы слов обрезают обличья. Структуры слогов не имеют пристрастий, граничится все лишь размерами мира, разбивай же его, не боясь новых слов. Переверни коробку, пусть разлетится хлам, зарезай в нее сами, посиди в темноте. Это твой звездолет, а не тех человечков, сзади лети, не боясь заблудиться.